Как сообщает южнокорейское информационное агентство Lunar News, 12 февраля в Пусанский порт Южной Кореи приплыл противоракетный корабль военно-морских сил американских войск «Говард Лоренцин» с радарами X-Band и S-Band. Этот корабль, говорят, впервые причалил в южнокорейском порту. США наращивают вооруженные силы на Корейском полуострове и его окрестностях со ссылкой на чью-то провокацию. Одним из звеньев являются попытки к размещению САД в Южной Корее. По плану США, в марте в Южную Корею прибудет ядерный авианосец «Кальбинсон», который будет участвовать в совместных военных учениях. К взлету в Южную Корею готовы также ядерные стратегические бомбардировщики с острова Гуам и материковой части США и истребители с технологией стелс самой территории Японии и Окинавы.